So, let us complete that enlightenment. This consciousness, with which we are familiar and felt with such conspicuousness, cannot capture the otherness under any circumstances because of overwhelming involvement and preoccupation with thisness. There are, however, flashes of otherness when thisness somehow gets abundant occasionally. Это сознание, с которым мы знакомы, и которое отчетливо заметно. Это сознание не может постичь нового ни при каких обстоятельствах, по причине вовлеченности и поглощенности этим. Возможно, однако, проблески иного, когда это каким-то образом случайно забыто, оставлено. This is exactly what the speaker said, that the separating process to brain with all memory, intellect, mind, ego, this process is postponed, is abundant temporarily. That gives that flash. Это именно то, о чем и говорилось ранее, и все время. Только тогда, когда деятельность ума с его стремлениями, противоречиями, конфликтами, парадоксами, желаниями, надеждами оставлена или забыта, случайным образом, время от времени, только тогда может случиться вспышка и новое измерение. The flash is grasped by a kind of shock, shattering the separation of consciousness. Эти вспышки воспринимаются подобно удару, сотрясающему разделяющее сознание. It's actually a jolt of lightning. Это подобно удару молнии. The way of enlightenment is the way of our daily life, watching the daily living in a state of wisdom, which means no watcher. Путь просветления – это путь нашей ежедневной жизни, наблюдение за повседневной жизнью и за измерение мудрости, что значит в отсутствии наблюдающего. Watcher prevents wisdom by its prejudices, pressures, pretensions and pursuits. Наблюдающий своими предрассудками, своими жизненными тяготами, амбициями и поисками создает препятствия мудрости. Enlightenment happens under the sky, not in the meditation halls run by spiritual scoundrels and religious rascals. Просветление может случиться где угодно под солнцем, но не в залах для медитации под руководством духовных мошенников и религиозных жуликов. The challenge of enlightenment is to meet each moment with clarity, without any preconcepts and predetermined conclusions. Просветление – это вызов встречать каждый миг с ясностью видения, без предвзятых идей и заранее сформулированных выводов. Comprehension is not reached by climbing a ladder of concepts. Карабкаясь по лестнице идей нельзя достигнуть понимания. Perception is not paradox of postulates. Восприятие – это не парадоксальное утверждение. Here and now, not hypotheses and notions, is the dynamism of enlightenment. Здесь и сейчас никаких предположений, догадок, никаких идей, такого динамизма просветления. It is the aesthetic spirit of awareness, not ambition and achievement. Это аскетичный дух осознания, никаких амбиций, никаких достижений. Diversity for performing daily tasks and for daily living is sabotaged by attachment through psychological recording in addition to the necessary technical recording by the memory. Разнообразие, естественное при выполнении ежедневных задач в повседневной жизни, разрушается привязанностью и отвращением, порождающими психологические облачения, наслаивающиеся на необходимые технические регистрации, осуществляемые памятью. Then I springs as the aggregate of psychological investments, positive or negative, that is attachments or aversion, likes or dislikes, justification or condemnation, pleasant or unpleasant, profitable or not profitable. И затем выделяется я, как совокупность психологических облачений, позитивных и негативных, то есть привязанность и отвращение, то, что нравится и то, что не нравится, оправдание одного и осуждение другого, приятное и неприятное, полезное и не очень. Now this garbage eye imagines a separate and godly eye, an individual.